Сладко запахло сгоревшим порохом, и, глядя, как проступает по дерюшке неровными пятнами кровь, Макашин вскинул автомат за спину. В сенях дурным голосом завыла Пелагея Евстафьевна, стала рваться к двери. Макашин, вздрагивая, с болезненным, непреодолимым интересом наблюдал, как под белой дерюгой вытягивается, сторожает тело убитого, и зависть к такой легкой смерти, к тому, что Григорию Васильевичу Козеву уже нечего больше бояться, обожгла Макашина. Выходя, он слепо скользнул по лицу старухи взглядом, и Пелагея Евстафьевна, выскочив вслед за ним на улицу, сразу же вернулась в развороченную взрывом гранаты избу. Ничего вокруг не замечая, подбежала к кровати, где под окровавленной дерюшкой лежало что-то вытянувшееся, длинное. Пересиливая страх, она подняла край дерюшки и поглядела мужу в занемевшее лицо. В печи догорал огонь, а она испугалась, что все теперь выкипело и бульон пропал. Она подошла к печи, бульон кипел и компот кипел. Она подтянула чугунки к устью подальше от жара, а затем и совсем выставила на загнетку. Запахло мясным наваром, и темная тень прошла перед нею наискось по избе. Она вторично выскочила на улицу. Несколько запряженных саней уносились из глаз и были видны уже лишь в самом конце улицы. Ей показалось, что это уезжал Федька Макашин со своими. Пелагея Евстафьевна прислонилась к столбику на крыльце, беззвучно заплакала. Голоса у нее больше не было, и сил не было, чтобы добраться до соседа и кого-нибудь позвать. И в тот момент, когда перед нею опрокидывался мир, она не знала, сколько прошло времени. Перед нею опять оказалось лицо Федьки Макашина с перекошенными губами, но она в следующее же мгновение подумала, что это не он, а кто-то другой, и она поняла, зачем он перед нею. Хотела подойти и плюнуть в него. Близко, сажених в трех от нее, запыхал синеватыми взблесками огонь, и она ушла в темноту, не ощутив боли. Она не знала и не могла знать, что сразу же вслед за тем, как она упала, к ней, словно притянутый посторонней силой, медленно вышел из темноты Макашин. Он знал, что поступает неразумно, и однако он вышел и долго стоял над убитой старухой с растущей пустотой в голове и груди. Он убил эту несчастную старуху только за тем, чтобы она никому ничего не могла рассказать, и теперь вот скованный по ногам и рукам стоял над ней, а серый вязкий рассвет уже угадывался в резко проступавшей верхушке изгороди перед избой Козевых и в надвигавшихся из темноты голых сучьих яблонь. Макашин повел ломившими от боли глазами кругом и попятился, сдерживая рвавшуюся ругань. Согнувшись, не чувствуя холодного железа автомата, он быстро пошел прочь, и Пелагея Евстафьевна осталась лежать, как лежала. Первым ее увидел Илюша. Лукерья после состарившей ее ночи послала его наведаться к соседям, и он наткнулся на лежавшую ничком неподалеку от крыльца Пелагею Евстафьевну. Не поняв издали, что это такое, Илюшка наклонился, увидел неловко подломленную руку, седые в крови, примерзшие к снегу волосы. Илюша попятился, оглянулся, почти парализованный внезапным чувством смертельной опасности. Затем, одолев таявший у груди холод, опрометью бросился домой. «Убили! Убили! Бабку Палагу застрелил! Кто?» «Кто-то!» — кричал он с пугающим белым лицом, пока его не остановили руки матери. Она схватила его, сильно прижимая головой к груди, и стала что-то говорить. Высвободившись, Илюша взглянул матери в глаза, жалко заморгал, и тогда она с новой силой стиснула его. Была страшная ночь. Еще страшнее она закончилась, но ради сына она бы не отступила и перед большим. В этом вихрастом, жилистом мальчишке было все лучшее, все светлое, что жизнь ей дала, и только одна она знала, что иначе она бы не уберегла сына. Глава 14. Через неделю сразу обильно хлынули весенние воды, но ровно за день до этого к Густищам докатился фронт и кое-как закрепился. Вторая линия немецких окопов прошла по самому селу. Грязные, измученные немцы рыли окопы день и ночь, мобилизовали на это дело и детей, и стариков, и баб, а затем, когда положение немного устоялось, все население из фронтовой зоны было выгнано за 100 километров. Произошло это в одну из тихих майских ночей, в начале пряного цветения диких трав в полях. К тому времени в Густищах не осталось ни одной целой хаты, много их сгорело, остальные были разобраны на блиндажи, но еще до этого, на второй и третий день после смерти Григория Васильевича Козева, хорошо погулял Федор Макашин в Густищах, и те, кто останется жив, никогда не забудут, как со всего села таскали к нему жратву и самогон и гоняли на допрос жителей Густищ, перепуганных баб, девок, стариков и подростков. Человек 30 прошло перед ним за 2 суток. Испуганных густищенцев приводили к нему под предлогом розысков сбежавшей Ефросинии Дерюгиной с детьми. От Макашина словно разливались какие-то волны с истончившимся лицом, легкий и стремительный. Он некоторое время пристально разглядывал очередного человека сумасшедшими глазами, затем начинал расспрашивать, кто да с кем живет, и допрашиваемый, опомнившись от первого испуга, называл отца с матерью, братьев, а Макашин все кружился вокруг, не в силах решить свой самый необходимый и самый тяжелый вопрос. Он словно еще и еще раз проверял все ту же мысль, что между ним и всеми остальными, без исключения людьми, пролегла непреодолимая черта. На второй день к вечеру один из пожилых полицейских, приводивший людей к Макашину, не выдержал, хмуро сказал своему напарнику: «Послушай, Остап, да что же это такое? Дела у нас окромя нет, а? Смерть на вороту виснет, а мы самогон жрем». Они поглядели друг другу в глаза, и второй, заросший сильной рыжей щетиной по всему лицу, философски изрек: «Никак перед концом. Не к добру это, Матвей. Я что-то слышал, смертушку свою чует наш начальник. Это он землю сырую нюхом чует. Матвей, а, Матвей?» — прибавил он немного погодя. — «Пора бы нам того подумать».